11. Эффект привязки. Мы с Амосом как-то раз подкрутили рулетку, размеченную от 0 до 100, таким образом, чтобы она останавливалась только на цифрах 10 или 65. Участниками эксперимента стали студенты Орегонского университета. Мы раскручивали колесо и просили испытуемых записать число, на котором останавливалась рулетка, то есть 10 или 65. Затем мы задавали им два вопроса. Доля африканских стран среди членов ООН больше или меньше числа, которое вы только что записали? По вашему мнению, какую долю составляют африканские страны среди членов ООН? Рулетка, даже не подкрученная, не может сообщить никакой полезной информации, поэтому испытуемым нужно было ее проигнорировать. Но средняя оценка, которую дали испытуемые, увидевшие цифру 10 или 65, была 25 и 45% соответственно. Мы изучали весьма распространенный и очень важный для повседневной жизни феномен. Он называется эффект привязки и проявляется, когда перед оценкой неизвестного значения испытуемые сталкиваются с произвольным числом. Этот эксперимент дает одни из самых надежных и стабильных результатов в экспериментальной психологии. Оценки не отдаляются от рассмотренного числа, отсюда и образ привязки к определенной точке. Если вас спросят, был ли Ганди на момент смерти старше 114 лет, ваша оценка будет выше, чем если бы в вопросе фигурировала цифра 35. Думая о том, сколько заплатить за дом, вы попадаете под влияние запрошенной цены. Один и тот же дом при более высокой заявленной стоимости будет казаться лучше, даже если вы твердо настроены не поддаваться. И так далее. Пример. Перечень примеров бесконечен. Эффект привязки возникает независимо от того, какое число вам предложат рассмотреть в качестве возможного решения. Эффект привязки впервые замечен не нами, однако именно наш эксперимент впервые показал абсурдность подобной реакции. На суждение испытуемых влияли неинформативные числа. Эффект привязки, возникающий под воздействием рулетки, никак нельзя было назвать рациональным. Мы с Амосом опубликовали результаты эксперимента в журнале Science, и эта статья стала одной из самых известных наших публикаций. Проблема заключалась в том, что мы с Амосом не сходились во мнениях о психологической подоплеке эффекта привязки. Он поддерживал одну интерпретацию, мне нравилась другая, и мы так и не нашли способа разрешить противоречие. Спустя десятилетия усилиями множества исследователей ответ найден. Сейчас понятно, что мы оба были правы. Эффект привязки порождает два разных механизма, по одному для каждой из систем. Одна форма привязки проявляется в целенаправленном процессе корректировки, то есть в действии системы 2. Привязка через прайминг представляет собой автоматическую реакцию системы 1.